Часть 10. Для меня шип шиповника однозначный Давид. Это средство самоликвидации, пояснил драматург еще в камере. Но на тебе его действие может сказаться иначе. Вставь шип, как я, между коренными зубами и используй его, если так и не сможешь смириться со своей участью, когда вампиры решат тебя съесть. Если так и не бросишь мечтать о хорошем. Я онемела на время от удивления, а потом спросила. «И что будет, если я надавлю зубами и уколюсь?» «Даже не представляю», — отвечал он. «Не знаю, что именно, но что-то точно произойдет. Таковы свойства этого предмета. Я собрался уколоть себя, когда буду готов умереть, а ты можешь сделать это, когда будешь хвататься за жизнь», — посоветовал драматург, после чего мы оба погрузились в молчание. Я честно не думала, что придется на самом деле использовать шип, но судя по тому, что все таки вставила его между коренных зубов, как говорил драматург, то где-то на подсознательном уровне должно быть представляло себе такую перспективу. Как символично, что все это происходило в Германии. Волей-неволей вспоминалась сказка «Шиповничек». Это переделанная братьями Гримм сказка «Спящая красавица» на основе версии Шарля Перро. Сказка о принцессе, которая проспала в старинном замке сотню лет. Вы не подумайте, я не равняла себя с ней, куда мне до королевской особы. И лежа на том бильярдном столе вместо положенной постели, даже не смела надеяться, что вдруг явится принц и поцелует меня. Правда. Но просто я тоже, как и принцесса, пробудилась. Пробудилась? Имеешь в виду спавшие внутри тебя силы? Круто! Я будто слушаю историю из какой-нибудь сёнэн-манги. И что же здесь хорошего? Знаете, дальше случилось такое, что не вызывает в душе никакой радости. Конец истории оказался реалистичным, мрачным и закономерным. Все как любит драматург. Мне в первую очередь пришла ассоциация со сказкой «Шиповничек». Но для драматурга тот шип, несомненно, был прежде всего орудием истребления странностей, которые он пускал в ход как специалист. Растения шиповника, так же как и кресты, святая вода, чеснок или серебряные пули, изгоняет нечисть. Драматург ведь тоже вампир. Потому и мог использовать шип для самоликвидации. Вампир, охотящийся на вампиров, специалист-братоубийца, вот же кем он был на самом деле. Разве? Что-то не припоминаю. Только не надо притворяться, что вы забыли, Ошно-сан. А даже если и так, то уж по куче, по тьме тьмущей предпосылок можно было догадаться. Не потому ли драматург смог выследить Рараги-куна, что сам был вампиром? В таком случае тебе не стоило удивляться уничтожению близнецов, как он сказал, ради них самих, а не ради людей, и наоборот принять его слова за данность. Ну так вот. Как я уже говорила, для драматурга шип шиповника был орудием истребления вампиров, но в то же время он мог послужить ему и орудием самоубийства. По сути, шип, вставленный между зубов, ничем не отличался от капсулы с цианистым калием, какую шпионы прятали в коронках. Вы скажете, что шиповник как средство изгнания демонов действует только против вампиров. А на меня, человека, по временам наживку и подчас игрушку, это растение не окажет никакого эффекта. И ошибетесь. Прогадаете. Прогадаю? Да. Вы же не станете и здесь притворяться, что забыли. Не вы ли, Ошно-сан, спасли меня при помощи вампирской крови, когда я умирала, лежа с распоротой половиной живота? Вампирская кровь. Только благодаря ей я избежала смерти, которая оказалась неминуемой после того, как мне целиком вырвало бок туловища. По крайней мере, так мне рассказывали. Сама я, к сожалению, тот момент не помню. Нет, я тебя не спасал. Ты спасла себя сама, юная леди. Хотя, по чести сказать, это заслуга Арараги-куна. Вы правы. Та вампирская кровь принадлежала Арараги-куну. В ту пору он был полноценным вампиром. Следовательно, точно так же она принадлежала и Кишота Церола Орион Харт Андерблейд. Железнокровный, теплокровный, хладнокровный вампирша. Кровь королевы странности стала неотъемлемой частью меня самой. Смешалась с моей кровью, напитала мою плоть. Осталась в костях, разлилась по внутренностям. Если сильно захотеть, можно притянуть за уши, что на золотой неделе после весенних каникул я привлекла к себе ту странность, Саваринека, именно из-за примесей народного компонента в своей крови. Но на деле чужая кровь находилась тогда еще в латентном состоянии. Она, что называется, спала внутри меня. Так что же произойдет, если шип шиповника разбудит такую кровь и плоть, кости и внутренности. Не знаю, что именно, но что-то точно произойдет. Шиповник обладает свойством изгонять демонов, поэтому если применить растение в любом виде против обычного вампира, тот, надо полагать, просто получит какие-то повреждения. А в некоторых случаях укол шипа, по-видимому, используется и как верное средство самоубийства. Но по моим венам текла кровь не чья-то там, а самой Кишота Цирола Орион Харт Андерблейд. Обычные вампирские слабости ей не страшны. Она редчайшая из самых редких особей. Драматург говорил, не знает, что со мной произойдет. Его слова можно было принимать так, как есть, за чистую монету. Он не врал. Удивительно вообще, что меня еще не разорвало на части после того, как спящая внутри кровь убийцы странностей пробудилась. Вот тут соглашусь. Ты уже не просто рисковала, а играла со смертью. Опять поставила свою жизнь на кон. Прямо как раньше, а, староста? Да, и мне очень совестно, что я бросилась в пучину гнева и отдалась этому чувству беспамятно. Но что было делать? Меня чуть не разорвали на части на том игровом столе. Ну так что ж с тобой случилось-то? Без утайки скажу, не знаю. Позже, когда все уже закончилось, драматург дал свою экспертную оценку произошедшему и заключил, что я испытала мгновенный и колоссальный прилив энергии, отчего тело мое временно обрело силу вампира. Ответная реакция на раздражение шипом шиповника. Должно быть, мои волосы тогда окрасились не в белый, а в золотистый цвет, глаза напоминали не кошачьи, а тоже приобрели цвет золота, и вместо тех же кошачьих ушек у меня отросли клыки. Не хотела бы я видеть себя в таком образе. К счастью, вампиры не отражаются в зеркале. Так или иначе, я даже не заметила, как сорвала с себя путы, словно не была привязана к игровому столу, и как повалила вампиров-близнецов на пол. В тот момент я, наверное, больше всех не понимала, что вообще произошло. Хе, так быстро, что на одном фрейме уместилось бы. Ну точно сёнэн манга. А чего еще можно было ожидать? Пускай близнецы хоть 100 раз вампиры, и тоже редкого вида, а Кишота Цирола Орион Харт Андерблейд ни с кем не сравнится. Но один человек, если не ошибаюсь, все-таки сумел вытащить сердце у этой несравненной вампирши. Ого! И как его зовут? Нет, ну бывают же люди. Смотрю вот на тебя и не понимаю. Ты рискнула всем. И выиграла. Вышла сухой из воды. Чего же у тебя такой кислый вид, староста? Ах, случился еще какой-то резкий поворот событий. Да нет. Разница в силе между нами была до того велика, что эти двое не рискнули обострять. Никаких резких поворотов, никаких контратак. Вампиры-близнецы, Хайвейст и Лоурайс, выпучились, будто увидели перед собой ужасное чудовище. Они уставились на меня своими налитыми кровью глазами. Да, впервые они глазели на меня, а не друг на друга. «Кто ты?» «Этотк!» — синхронно вопрошали они. «Специалист? Силайцепс? Или вампир?» «Рипмофили?» «Нет», — отвечала я. «Обычная старшеклассница из Японии. И приехав сюда, я всего лишь надеялась помочь парню, в которого влюблена, и моей близкой подруге обрести счастье». Немая сцена. Мой честный ответ, по всей вероятности, поставил близнецов в тупик, и через какое-то мгновение они, даже не перекинувшись между собой словами, не обменявшись взглядами, поочередно вонзили свои клыки друг в друга. Я и помешать-то им не успела. Каждый из них кусал другого, пил его кровь и ел его плоть. Мне оставалось лишь безмолвно смотреть на то, с каким остервенением один близнец уничтожал свою точную копию и наоборот. Да, стоило догадаться еще раньше. Ведь я знала об этом наперед и должна была понять, что к чему. 9 из 10 вампиров, говорят, заканчивают суицидом. Они устают от скуки, от вечной жизни и лишают себя ее. Именно по этой причине даже Кишота Цирола Орион Харт Андерблейд, легендарная вампирша, убийца странностей, обладавшая немыслимыми ни с кем не сравнимыми силами, жаждала смерти. Для того она и прибыла тогда в Японию, чтобы покончить с собой. Скука, видно, убивает не только человека, но и демона. Считается, что ни одно животное, кроме людей, не отнимает жизни у других, имея при этом какую-то иную цель, отличную от добычи пропитания. А раз так, то мы, получается, опять-таки единственные живые существа, которым ведомо такое понятие, как развлечение. Человек ищет забавы, чтобы развеять скуку. А значит, если посмотреть на это с другой стороны, мы не можем жить без развлечений. Вот почему Хайвей с Лоурайзом, пристрастившись к человеческой культуре и ознакомившись с таким понятием, как досуг, недолго думая, выбрали собственную смерть, когда поняли, что их развлечению настал конец. Запретить им играть все равно, что запретить жить. Естественно, я не могла из-за этого пойти близнецам навстречу. Добровольно стать их игрушкой, позволить и дальше похищать туристов для новых забав. Но если называть тех двух вампиров преступниками, то на меня следует повесить такое же клеймо. Я довела близнецов до того, что им пришлось съесть друг друга, стереть самих себя с лица земли. Заставив провинившихся вампиров подавить свои страсти, я показала себя жестокой и жадной эгоисткой.